Верховая тропа забрела в бывший фруктовый сад. Колкий чертополох и пышная трава выросли мне по пояс, так что приходилось не столько идти, сколько пробираться вброд. Дон Мэдден не шла у меня из головы. Я ничего не понимал. Наверное, я ей в каком-то смысле нравлюсь. Она бы не отдала свою единственную булку первому попавшемуся мальчишке. А уж Дон Мэдден мне точно нравилась, тут сомнений не было. Но когда девочка тебе нравится, это опасно. Не то чтобы опасно, но во всяком случае непросто. И да, может быть опасно. Поначалу в школе задразнят до смерти. «О, жених и невеста!» — кричат они, если увидят, что кто-то держится за руки в коридоре. А потом, когда вы официально станете парой, ну, наподобие Ли Бигса и Мишель Тирли, придется терпеть, что ее подружки изрисуют все тетради вашими инициалами и словами «любовь навеки» в сердце пронзенным стрелой. И учителя тоже не прочь поучаствовать. Когда мы в прошлой четверти проходили гермафродитное размножение у червей, мистер Уитлок назвал одного червяка «червяк Ли», а другого «червяк Мишель». Мальчики решили, что это забавно, а девочки просто выли от смеха, как зрители телесериала «Счастливые дни». Кроме самой Мишель Тирли, которая побагровела, как свекла, закрыла лицо руками и разрыдалась. Но мистер Уитлок и за это по ней проехался как следует. Между мной и Дон Мэдден — пропасть. Кингфишер Медоуз — самый мажорный район в лужке Черного Лебедя, по мнению большинства ребят. А дом отчима Дон Мэдден — полная противоположность. Я во втором КМ, лучшем классе школы. Дон Мэдден — во втором ЛП, втором от конца. Такую пропасть нелегко игнорировать. Существуют законы. А еще половое сношение. Оно у нас начинается только в третьем классе, по биологии. В учебнике нарисован эрегированный пенис, входящий во влагалище. Но это одно. А на самом деле этим заниматься совсем другое. Я только один раз видел настоящее влагалище. На засаленной фотографии, которую Нил Брос давал посмотреть за 5 центов. Эмбрион кенгуру, скрюченный креветкой в волосатой сумке матери. Меня чуть не стошнило только что съеденным Марсом и чипсами. Я даже не целовался еще ни разу. Глаза у Дон Мэдден цвета темного меда. Конский каштан рвется вверх из земли, выбрасывая в стороны миллионы крепких рук и крепких ног. Кто-то подвесил на него качели из шины. Шина тихо крутится, потому что земля под ней поворачивается. В шину набралась дождевая вода, но я ее вытряс и покачался. Невесомость на орбите Альфа Центавра — это круто, но невесомость на качелях — тоже неплохо. Жаль, Дурана нет, мы бы клево посмеялись вместе. Я залез вверх по истертой веревке качелей, как по канату, чтобы посмотреть, насколько дерево подходит для лазания. Оказалось, просто классно подходит, если ты уже наверху. Я даже нашел развалины древесного дома. Впрочем, с тех пор, как им пользовались, явно прошли века. Я забрался еще повыше, прополз по ветке и выглянул из зеленой колокольной кроны. Отсюда было видно на мили. В ту сторону, откуда я пришел, лужок Черного Лебедя, силосные башни фермы Дон Мэдден, спиральную лестницу дыма, посадки рождественских елок, шпиль Святого Гавриила и растущие рядом две сосны почти такой же высоты. Я достал швейцарский армейский нож и вырезал на ребристой коре «Джет-Т плюс ДМ» и обвел сердечком. Древесный сок на лезвии ножа пах зеленью. Мисс Рокмортон часто говорила нам, что люди, которые вырезают надписи на деревьях, самые ужасные вандалы, потому что они не только портят вид, но и вредят живым существам. Может, мисс Рокмортон и права, но она никогда не была 13-летним мальчиком, знакомым с такой девочкой, как Дон Мэдден. В один прекрасный день я приведу ее сюда и покажу ей эту надпись. И у меня будет первый поцелуй. С ней. Прямо вот тут. И она меня потрогает. Прямо вот тут. Я перебрался на другую сторону каштана и посмотрел, что лежит дальше по верховой тропе. Вьется проселочная дорога, идущая в Марлбэнк и Касл-Мортон. Поля, еще поля. Смутное очертание серой башни, вздымающейся над елями. Линия электропередачи. Уже можно различить кое-что на Мальвернских холмах. Блики солнца на окнах машин, едущих по Уэллс-Роуд. Пешие туристы размером с муравьев лезут по холму Персеверанс. Где-то под всем этим проходит третий туннель. Я съел свои запасы, кусок Уэнслидейлского сыра и раскрошенные крекеры. Жаль, что нет воды. Я вернулся на ветку, где были привязаны качели, и уже собирался соскользнуть по веревке вниз, как вдруг услышал два голоса. Женский и мужской. «Вот видишь, это был Том Юин. Я его сразу узнал по голосу. Я ж тебе говорил, что надо самую чуточку еще пройти». «Ага-ага, всего в 20 раз дольше», — ответил женский голос. «А ты ж сама хотела в укромный уголок». «Но не на полдороги до Уэльса». Теперь я увидел, что это Дебби Кромби. С Дебби Кромби я ни разу не разговаривал, а Том Юин, старший брат Ника Юина, он служит на флоте и сейчас в отпуске. Я бы мог просто крикнуть «Эй!» и соскользнуть вниз по веревке, и все было бы в порядке. Но мне нравилось быть невидимкой. Я залез обратно по ветке до развилки в стволе и стал ждать, пока они уйдут. Но они не уходили. «Вот оно!» — Том Юин остановился прямо у качелей. «Собственный распрекрасный каштан мальчиков Юин». «Тут, наверное, полно муравьев, пчел и всякого такого». «Депс, это называется природа. В сельской местности она часто встречается». Дебби Кромби расстелила одеяло в ложбинке меж корнями. «Даже сейчас я мог бы и должен был дать им знать, что я тут. Я хотел. Но не успел я составить в уме извинения, в котором не было бы запинательных слов». Том Юин и Дебби Кромби улеглись на одеяло и принялись целоваться. Он расстегнул пуговицы ее платья цвета лаванды. Все, одну за другой, от колен до загорелой шеи. Если я теперь подам голос, то могу считать себя покойником. Каштан скрипел, шелестел и покачивался. Дебби Кромби сунула палец в ширинку Тому и пробормотала. «Привет, морячок». Оба захихикали так, что на минуту прекратили целоваться. Том полез в рюкзак, достал две бутылки пива и сковырнул крышки швейцарским армейским ножом. У меня нож с красной ручкой, а у него с черной. Они чокнулись бутылками. Том сказал: «За...» «Меня, хорошую и красивую». «Меня, такого классного парня». «Я первая сказала». «А хорошо, за тебя». Они принялись глотать жидкий солнечный свет из коричневого стекла. «И за то, чтобы ты благополучно отслужил», — серьезно добавила Дебби. «Ну, конечно, со мной ничего не случится. Пятимесячный круиз по Адриатике, Эгейскому морю, Суэцкому каналу и Персидскому заливу. Самое страшное — обгорю на солнце». «Да, но только ты взойдешь на борт Ковентри, как сразу забудешь о подружке, что тоскует по тебе». И о скучном старом Вустершире. Дебби Кромби надулась, или только притворилась, что надулась. «В Афинах ты пойдешь по злачным местам и подцепишь какую-нибудь гадость от греческой искусительницы по имени...» «По имени?» «Яннос». «Яннос — это мужское имя. Соответствует нашему Джон». «Да, но ты об этом узнаешь только когда он накачает тебя узо и привяжет к кровати». Том Юин, ухмыляясь, откинулся на спину и посмотрел прямо на меня. Слава богу, что он смотрел, но не видел. Кобры замечают подвижную добычу за полмили, но если не двигать ни одним мускулом, они тебя не увидят даже с 5 футов. Именно это спасло меня в тот день. Знаешь, когда Ник был еще малышом, мы с ним лазили на это самое дерево. Как-то летом построили древесный дом. Интересно, он еще там? Дебби Кромби поглаживала его в паху. «Этот малыш с тех пор точно вырос, Томас Уильям Юэн». Она стянула с него футболку Харли Дэвидсон и отшвырнула в сторону. Спина у Тома оказалась блестящей и мускулистой, как у экшенмена. На плече татуировка «Рыба-меч». Дебби высвободилась из расстегнутого лавандового платья. Если у Дон Мэдден груди как пара булочек с вишенками посередине, у Дебби Кромби как 2 гимнастических мяча. Каждый с пумпыркой соском посередине. Том Юин поцеловал каждый из них по очереди, и его слюна заблестела на апрельском солнце. Я знал, что подглядывать нехорошо, но не мог не смотреть. Том Юин стянул с Дебби красные трусики и начал поглаживать волосы, которые кучеряво крест-салатились там внизу. «Если вы, мадам Кромби, хотите, чтобы я остановился, то скажите мне сейчас». «Мистер Юин», — проворковала она, — «не смейте даже думать об этом». Том залез на нее и стал вроде как елозить туда-сюда. Она ахнула, как будто он сделал ей крапивку, и полягушачьи обвела его ногами. Теперь он двигался вверх-вниз, как человек из Атлантиды. На шее у него болталась серебряная цепочка. Ее шершавые пятки сомкнулись, как руки в молитве. У него на коже выступил пот, как на куске свинины, который запекают в духовке. Она издала звук, как будто пытают муми-тролля. Тело Тома Юина судорожно задергалось, дрожа сложилось, как перочинный нож, и у него из груди вырвался звук, как будто лопается стальной кабель. И еще раз, словно ему заехали сапогом по яйцам. Ее ногти впились ему в ягодицы, оставляя лососевого цвета рубцы. Рот Дебби Кромби открылся идеальной буквой «О». Водовороты ветра донесли звон с колокольни святого Гавриила. Час дня, а может два. Дезертир Дура наверняка ушел на много миль вперед по верховой тропе. Мне оставалось надеяться только на то, что он попадет ногой в ржавый барсучий капкан. Дуран будет умолять меня сбегать позвать кого-нибудь на помощь, а я скажу: «Что ж, Дуран, я это всесторонне обдумаю». Дебби Кромби и Том Юин так и не разлепились. Она слегка задремала, но Том храпел вовсю. Бабочка Красный Адмирал присела ему на спину, попить из набежавшей в ложбинку лужицы пота. Меня одолевали голод, нервы, тошнота, зависть, сонливость, стыд и еще тысяча разных чувств. Я точно не был горд, мне не было приятно. И вообще, я решил, что этим заниматься меня как-то не тянет. Они во время этого занятия издавали какие-то совершенно нечеловеческие звуки. Ветер укачивал каштан, а каштан укачивал меня. «А-а-а-а!» — орал Том Юин. «А-а-а-а!» Дебби Кромби тоже заорала. Глаза у нее были широко распахнуты, совсем белые. Он подскочил и свалился с нее на бок. «Том, Том, все хорошо, все в порядке, успокойся!» «Черт, черт, черт, черт, черт!» «Милый, это я, Дебс, успокойся. Тебе просто кошмар приснился, плохой сон!» Голый, запеченный солнцем Том закрыл испуганные глаза, кивнул, чтобы показать, что он понял, скрючился у корня щупальца и схватил себя за горло. Таким криком он наверняка сорвал связки. «Все в порядке!» Дебби Кромби натянула свое лавандовое платье и обняла Тома Юина, как мать ребенка. «Милый, ты дрожишь. Надень на себя что-нибудь. Все хорошо, успокойся». «Прости». Голос у него был какой-то мятый. «Я тебя напугал». Она прикрыла ему плечи его же футболкой. «Что тебе приснилось?» «Ничего». «Черт из два, ничего. Расскажи». «Я был на Ковентри. Под огнем противника». «Ну, ну». Том плотно зажмурил глаза и замотал головой. «Ну, продолжай». «Нет, Дебс, это слишком... слишком живой сон. Ёлки». «Но, Том, я тебя люблю и хочу знать». «Да, я тоже тебя люблю. Слишком сильно, чтобы тебе такое рассказывать. И все тут. Давай, пошли уже обратно в деревню, пока нас не увидел какой-нибудь пацан». Между островерхими грядами росла аккуратными рядками цветная капуста. Я дошел до середины поля, когда с ревом налетели самолеты, раздирая в клочья небо над долиной Северна. Торнадо летают над нашей школой по нескольку раз на дню, так что я был готов зажать уши ладонями. Но к чему я не был готов, так это к появлению трех Хоукер-Харриеров с вертикальным взлетом. Они пронеслись так низко, что казалось, можно бейсбольной битой достать. Шум был чудовищный. Я скрючился в комок и осторожно подглядывал. Харьеры заложили крутой вираж, врезались в Мальвернские холмы, «Почти. И с визгом ушли на Бирмингем ровно на такой высоте, чтобы их не мог засечь советский радар. Когда начнется Третья мировая война, так будут летать МИГи с аэродромов в Варшаве и Восточной Германии. С визгом, на такой высоте, чтобы не засекли радары. Бомбить таких, как мы. Английские города и деревни. Такие, как Вустер, Мальверн и Лужок Черного Лебедя. Дрезден, лондонский Блиц и Нагасаки». Я лежал, свернувшись в комок, пока рев харьеров не затих, наконец, вдали, растворившись в шуме машин и шелесте ближних деревьев. Земля — это дверь, если только приложить к ней ухо. Вчера по телевизору миссис Тэтчер беседовала с какими-то школьниками о крылатых ракетах. «Единственный способ остановить хулигана, который обижает других детей на площадке, это показать ему, если он тебя стукнет, то в ответ получит сдачи». Кажется, она так же не сомневалась в истине этих слов, как в том, что глаза у нее голубые. Но ведь Росс Уилкокс и Грант Берч знали, что могут получить сдачи, и это не помешало им подраться. Разве не так? Я стряхнул с себя солому и грязь и пошел дальше. В углу следующего поля я заметил старомодную ванну. Судя по истоптанной копытами грязи вокруг, ванна использовалась как кормушка. В ней лежало что-то, прикрытое огромным мешком из-под удобрений. Меня одолело любопытство, и я сдернул мешок. В ванне лежал замазанный грязью труп мальчика моего возраста. Вдруг он сел и схватил меня за горло. «Прах еси, и в прах обратишься!» — прохрипел он. Прошла уже целая минута, но Дин Дуран все еще усывался. «Видел бы ты свою рожу!» — хрипел он сквозь смех. «Видел бы ты!» «Ну, хорошо, хорошо», — снова сказал я. «Поздравляю, ты гений». «У тебя была такая рожа, как будто ты обосрался». «Да, Дуран, считай, ты меня поймал. Успокойся уже». «Ой, классный розыгрыш. Я лучше не припомню». «Так чего ты свалил? Я думал, мы собирались искать туннель вместе». Дуран перестал ржать. «Ну, ты же знаешь...» «Нет, я не знаю. Я думал, у нас уговор». «Я не хотел тебя будить», — неловко сказал Дуран. «Это что-то связанное с его отцом», — догадался нерожденный близнец. «Дуран спас меня от Гэри Дрейка, так что я решил его простить». «Ну так что, ты все-таки идешь искать туннель? Или снова смоешься куда-нибудь в одиночку?» «Ой, я же ждал тебя здесь, чтобы снова пойти вместе. Скажешь нет?» Следующее поле оказалось заброшенным. Оно ушло вверх, и дальнего края не было видно за взгорком. «Ты ни за что не угадаешь, кого я встретил», — принялся я рассказывать Дурану. «Дон Мэдден на тракторе». «Эх, ты тоже ее видел? Она психованная, заставила меня залезть на ее трактор». «Правда?» «Ага, и устроила матч по армрестлингу. Ее нож против моей булки». «И кто выиграл?» «Да я, конечно. Чтобы я еще девчонке проиграл. Но она все равно забрала мою булку и велела мне убираться с земли ее отчима, а то она натравит его на меня, а у него есть ружье. Психованное». Представьте себе, что вы шли в магазин за рождественскими подарками в середине декабря. Нашли все, что искали. Но на Рождество ваша наволочка оказывается абсолютно пуста. Вот именно так я себя почувствовал в этот момент. «Ну что ж, я видел и кое-что другое. Гораздо лучше, чем Дон Мэдден на тракторе». «Да ну?» «Я видел Тома Юина с Дебби Кромби». «Не может быть!» — Дурно осклабился. «Она сиськи доставала?» «Ну...» Я совершенно отчетливо представил себе, как разойдется эта сплетня. Я расскажу Дурану. Дуран расскажет своей сестре Келли. Келли расскажет Рут, сестре Питера Эдмарли. Питер Эдмарли расскажет Нику Юину. Ник Юин расскажет Тому. Том приедет к нашему дому на своем Судзуке, завяжет меня в мешок и утопит в озере». «Ну, что, ну?» «Нет, они только целовались». «Что ж ты не задержался там подольше?» Дуран показал свой коронный трюк, достал языком до носу. «Может, увидел бы ее хозяйство». Лиловые колокольчики роились в лужицах света, натекших через дыры в кронах деревьев. Воздух был пропитан их запахом. Дикий чеснок пах поджаренной харкотиной. Дрозды пели так, словно от этого зависела их жизнь. Птичья песня — это мысль леса. Она прекрасна, но мальчикам запрещено говорить «прекрасный», потому что это самое что ни на есть педиковое слово. Тропа сузилась так, что идти можно было только гуськом. Я пропустил Дурна вперед, пусть закрывает меня своим телом. Даром, что ли, я много лет подряд читал «Уорлорд». Кое-каким методом выживания научился. Британский журнал комиксов о военных приключениях выходил в 1974-1986 годах. Так что, когда Дурон вдруг остановился, я налетел прямо на него. Дурон прижал палец к губам. В шагах в 20 от нас, на тропе, стоял сморщенный, как черносливина, человек в бирюзовом халате. Человек черносливина смотрел снизу вверх, со дна колодца, полного ослепительной яркости и жужжания. Мы поняли, что колодец этот состоит из пчел. «Что он делает?» — прошептал Дурон. Я чуть не сказал «молится». «Понятия не имею». «Над ним дикий рой», — шепнул Дурон. «На том дубе, видишь?» Я не видел. «Он что, пчеловод?» Дурон сначала не ответил. У пчелиного человека не было никакой сетки или маски, хотя пчелы облепили его халат и лицо. У меня самого лицо от одного этого зрелища зачесалось и задергалось. У человека был бритый череп со шрамами, напоминающими электрические разъемы. Рваные туфли больше походили на тапочки. «Не знаю. Проскочим мы мимо него, как ты думаешь?» «А если они отроятся?» Я вспомнил фильм ужасов про пчел. Прямо в том месте, где мы стояли, от верховой тропы ответвлялась едва заметная тропинка. Нас с Дурном осенило одновременно. Он пошел первым. Это не так уж смело, если опасность за спиной. Тропинка петляла, и вдруг Дурн встревоженно повернулся ко мне и прошипел. «Слушай!» «Пчелы? Шаги? Становятся громче?» «Определенно!» Мы помчались, спасая свои жизни, проламывая одну волну ветвей за другой. Восковая зелень и когтистый астралист. Кренистая земля качалась, кренилась и вдруг ринулась вниз. Мы с Дурном плюхнулись на землю в укромном болотистом кармашке, задушенном портьерами плюща и омелы. Мы задыхались и не могли больше сделать ни шагу. Мне здесь не нравилось. В такое место душитель вполне может привести свою жертву, чтобы задушить и закопать. Такая это была стрёмная лощина. Мы с Дурном прислушивались, не гонится ли кто за нами. Очень трудно затаить дыхание, когда у тебя колет в боку. Но пчелы нас не преследовали. И человек, который был с ними, тоже. Может, это сам лес решил напугать нас, чтобы развлечься? Дурн с хрюканьем втянул сопли из носа в гортань и проглотил их. «Походу, мы оторвались». «Походу, так. Но где ж тропа?» Мы протиснулись в дырку там, где в замшелом штакетнике не хватало одной планки, и оказались в нижней части бугристого газона. Там и сям торчали кротовины. С пригорка за нами наблюдал большой молчаливый особняк, из которого торчали башнеобразные штуки. Солнце цвета грушевых леденцов растворялось в наклонном пруду. Перегретые мухи устроили гонки болидов над водой. У сгнившей эстрады деревья на пике цветения кипели темными сливками. Вокруг особняка шло что-то вроде террасы, на которой стояли складные столы с кувшинами лимонада и оранжада. Просто так стояли. Мы смотрели, как ветер свалил пизанскую башню бумажных стаканчиков. Несколько штук покатилось по газону в нашу сторону. Вокруг не было ни души. Ни души. «Боже, я готов жизнь отдать за стакан этого лимонада», — сказал я дурно. «Я тоже. Наверное, это весенняя ярмарка или что-то такое». «Да, но где все?» Рот у меня был соленый и запекшийся, как чипсы. «Может, она еще не началась. Давай подойдем и попьем. Если кто-нибудь увидит, скажем, что собирались расплатиться. Ну, сколько там это будет стоить? Ну, 2 пенса. Ну, 5». Дурну этот план тоже не нравился. «Ладно. Но нам ужасно хотелось пить». «Ну, пошли». Пьяные помпоны пчел зависли над лавандой. «Тихо тут как-то». Бормотание дурно раздавалось чересчур громко. «Угу. А где же столы с товарами на продажу? Колесо лотереи, в которой можно выиграть бутылку сидра. Охота на сокровища с зарытыми в песок яичными скорлупками. Аттракцион «Попади в бокал» мячиком для пинг-понга». Окна особняка вблизи не выдали никаких зрелищ, кроме нас самих на фоне зеркального сада. В кувшине оранжада утонули муравьи, так что я стал наливать лимонад, а Дуран держал бумажные стаканчики. Кувшин весил целую тонну, и в нем звякали кубики льда. Он отморозил мне руки. Есть куча сказок, в которых герои едят и пьют чужую еду и питье, и это для них очень нехорошо кончается. «Твое здоровье!» Мы с Дурном изобразили, что чокаемся, и выпили. От лимонада у меня рот стал холодный и мокрый, как декабрь, и все тело вздохнуло. Ах! Особняк лопнул по швам, и люди хлынули из дверей вслед собственной болтовне. Они уже отрезали нам путь к отступлению. Большинство обитателей особняка было одето в бирюзовые халаты, как тот человек, который наблюдал за пчелами. Некоторые, скрюченные, сидели в инвалидных креслах, которые толкали медсестры, одетые в форму медсестер. Другие шли сами, но какими-то рваными движениями, как сломанные роботы. Я с дрожью ужаса понял. «Это дурдом в Малом Мальверне!» — зашипел я Дурану. Но Дурана уже не было рядом. Я едва успел заметить, как он стремительно пронесся обратно по газону и протиснулся через дырку в штакетнике. Может, он думал, что я бегу следом, а может, бросил меня в беде. Но если я попытаюсь смыться и меня поймают, получится, что лимонад мы сперли. Маме и папе сообщат, что я вор. Даже если меня не поймают, за нами могут послать людей с собаками. Так что у меня не было выхода. Надо остаться и найти кого-нибудь, кому можно заплатить. «Агастен Моунс убежал!» — ко мне подбежала медсестра с волосами, похожими на швабру. «Суп исходил паром, но Агастена нигде не было». «Вы говорите о том человеке, которого мы встретили в лесу?» Я сглотнул. «О том, который смотрел на пчел? Он там, в обратную сторону, по верховой тропе. Я могу показать, если надо». Я махнул рукой в нужную сторону. «Агастен Моунс!» Она разглядела меня хорошенько. «Как ты мог?» «Нет, вы меня не за того...» Весельник перехватил. «Приняли. Вы обознались. Меня зовут Джейсон». «Ты думаешь, я из чокнутых? Я точно знаю, кто ты такой. Ты сбежал в погоне за своей инфантильной мечтой в самый день нашей свадьбы. Ради этого идиота Ганаша. Ради обещания, данного в детской. А еще клялся, что любишь меня. А потом услышал совиное уханье в ветвях елей и умчался прочь, оставив меня с ребенком и...» Я попятился. «Я могу заплатить за лимонад, если...» «Нет, не можешь! Смотри!» Кошмарная медсестра очень крепко схватила меня за руку. «Последствия!» Она сунула мне в лицо свое запястье. «Последствия!» Отвратительные шрамы, реально отвратительные, сеткой пересекали вены. «Это, по-твоему, любовь? Это, по-твоему, значит любить, уважать и повиноваться?» С каждым словом мне на лицо летели брызги слюны, так что я отвернулся и закрыл глаза. «Какое ты имеешь право так обращаться с кем бы то ни было?» «Розмари», — к нам подошла другая медсестра. «Розмари, я вам 100 раз говорила, чтобы вы не брали нашу форму. Говорила ведь?» У нее был успокоительный шотландский акцент. Она ободряюще кивнула мне. «Розмари, он для вас чуточку молод, и я сомневаюсь, что он значится в официальном списке наших гостей». «А я вам говорила, 1000 раз говорила, что меня зовут Ивонна. Мое имя Ивонна де Галле». Настоящая живая сумасшедшая из дурдома в Малом Мальверне снова повернулась ко мне. «Слушай меня!» У нее изо рта пахло дезинфекцией и бараниной. «Такой вещи, как что-то, не существует. Почему? Потому что все, что есть, уже начало превращаться в нечто другое». «Ну, пойдемте». Настоящая медсестра уговаривала Розмари, как уговаривают пугливую лошадь. «Давайте отпустим мальца. Или вы хотите, чтобы я позвала больших ребят? Позвать больших ребят, а, Розмари?» Не знаю, чего я ждал, Но только не этого. Из Розмари вырвался вопль. Он взмыл ввысь, разверзнув ей челюсти, шире и громче любого человеческого крика, слыханного мною раньше. Он рос, как полицейская сирена, но гораздо медленнее и трагичнее. Внезапно все психи, все медсестры и доктора на лужайке застыли каменными статуями. Вой Розмари все карабкался вверх, все сильнее сбивал с ног, сильнее обжигал, одинокий в пространстве. Его услышат за милю, а скорее всего и за две. По ком она воет? По Гранту Берчу и его сломанному запястью? По жене мистера Касла с ее замученными нервами? По дурному папке, ушедшему в ядовитый запой? По мальчику из колонии, скормленному псам? По подгузнику, что слишком рано вылез из своей мамки? По колокольчикам, что не переживут одного лета? И даже если я прорвусь через спутанные плети ежевики, процарапаю ногтями крошащуюся кирпичную стену и заберусь в забытый туннель, даже там, в гулкой пустоте глубоко под Мальвернскими холмами, этот вой меня достанет. Без сомнения. Даже там.